Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 23 октября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 12 дней. Так что сегодня мы запишем обращение. Мы сегодня еще скажем об этом. Так, вот ура, борода. Это хорошо. Так, вот про прогулки расскажем. Вот прогулки. Это город Барнаул, да? Я уже узнаю. Барнаул. Так, а это Белоруссия. Так, в Белоруссии прошли массовые выступления тоже. Вместе с прогулками в России. Выступления вот в Белоруссии. Тех людей, которые не согласны с режимом Лукашенко. Давайте покажем их тоже, потому что это, в общем-то, мы едины. Так, вот это Владивосток. Владивосток, Волгоград, Выкса, Екатеринбург, Комсомольск-на-Амуре, Москва. Это прогулка в Москве. Москва. Москва. Москва. Москва. Новороссийск. За Родину надо написать «До Сталина». До Сталина. Омск. Петрозаводск. Так, Савушкин 55. Да, это еще те старые фотографии, которые мы не успели выложить в предыдущие дни, но выкладываем сейчас с опозданием, но чтобы люди видели, как... Тверь. Челябинск. Так, и вот тогда покажем Белоруссию, да? Вот в Белоруссии что происходило. Вот что-то у меня... Ага, вот. Много людей вышло. И требуют перемен, как, собственно, и везде. Как, собственно, и везде. Везде люди требуют перемен, но степень, так скажем, зла везде разная. Везде разная степень зла. Но белорусов, Мальцев, почему не отвечаешь по почте? Почему отвечаю? Ну, мы как-то в почту очень много пишут. Если есть что ответить, отвечаем. Если мне пишут в почту, то проверка связи, напишите, что вы там получили письмо. Конечно, я не буду отвечать, зачем это нужно. Ну, я что, на это... Ладно. Под Ростовом на Дону локализовали пожар на рынке «Атлант». Видите, там под Ростовом еще рынки горят, и не один причем. Это какое-то безумие. Вот больше 400 домов остались без электричества в Мурманске. Там тоже что-то случилось с подстанцией. Удивительно, да, Балтийск, теперь Мурманск, что происходит с этими подстанциями, никто не говорит. От резервных источников энергоснабжения подключили Мурманск. Ему проще уничтожить, чем отремонтировать, наверное. Ну да, в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировано здание МГУ. Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста и сразу же поехал в Астрахань. Выступил, есть фотографии, и меня что удивило, сразу конспирологическая версия появилась, что там что-то, я даже не понял, в чем фишка этой версии конспирологической про Навального. Да, что, никому не понятно. Да, что он якобы не был в Астрахани, что это просто фотки какие-то, типа фотошопа. Это очень смешно, потому что там на фотографиях тысячи людей видны. И что же они там... Да. Это вот очень забавляет меня, такие конспирологические версии. На Байконуре начались антитеррористические учения. И не только на Байконуре. Сейчас вот нам из озера Байкал, там отовсюду, Забайкалье пишут, что везде антитеррористические учения с целью предотвратить захваты администраций. Захват, вот, причем на Байконуре. Ну ладно, там где-то в Забайкале, где-то там еще, а на Байконуре-то что, этот захват администрации, кому? А вдруг кто-нибудь помешает улететь? Ну да, да, да. На Луну. Вот в чате тут по поводу налогов пишет Сергей. Слава, сегодня пришел налог на землю 81 тысяча рублей, чтобы 315 раз раз выше прошлогоднего. Как быть? 91 тысяча рублей, а раньше платил 228 рублей за ту же землю. Если не веришь, могу выслать копию с налогом. А что ж я не верю-то? Они сейчас по кадастровой стоимости все взимают. Я говорю, у меня была дача, которую не могли продать за 300 тысяч рублей. По кадастровой стоимости они оценили в 3 миллиона. Понимаешь, то есть, и как раз вот та цена, за которую нельзя ее продать, она и будет налогом, представляешь? То есть, ну там вот сарай, реальный сарай. Мне фанаты ЦСКА пишут, что они нашего любимого Кусюка, который с Хохлядского Беркута, видят на своих матчах. Фанаты, ну надо, чтобы он там не был. Ну да, это точно. На выборах мэра в грузинском Тель-Авиве недовольные граждане проголосовали за овцу. Ведь это то, что мы поставили в Твиттере в качестве опроса, да, то есть за кого проголосуете, за Медведева, Володина, Путина или Северного Оленя, 86% или 87%, я уж не помню, врать не буду, проголосовал за Северного Оленя. Так что, похоже, вот здесь та же самая ситуация. Вот в Минске этот марш оппозиции назывался «Марш рассерженных белорусов 2.0». Да. Когда они вышли на эту акцию протеста. Ну, очень, очень хорошо, что все просыпаются. Так и надо делать, чтобы, по крайней мере, ну, мы с белорусами и со всеми остальными, так сказать, бывшими советскими, не последними зашли в новый информационный мир, в новую эпоху, да. И чтобы в этой эпохе мы славились не производством там чего-то, мы видели на этом на параде в Беларуси. Я уж не помню, там что-то какие-то. Стиральные машины. Ну да, какие-то там страшные холодильники, стиральные машины и так далее. То есть я думаю, что это обычное производство. А есть сейчас в современном мире некоторые необычные вещи, к которым нужно стремиться. А обычные – это обычные, они должны быть. То есть этим не надо хвалиться. Что вы можете делать холодильник, этим не надо хвалиться, понимаешь? То есть его могут делать все абсолютно. Причем уже там 150 лет могут делать холодильник. Да? Как с того момента, как еще на угле работали холодильники, которые использовались первые для того, чтобы привезти баранину из Австралии в Англию. Потому что цена на мясо была огромна в Англии. И как только появился холодильник на угле работающий, сразу же привезли баранину, и все, и мясо стало стоить копейки. К слову сказать, в России в то время оно стоило копейки мяса. Ничего не надо было возить. Помнишь, как у Чернышевского, что делать? Новый человек Рахметов, чтобы стать таким, как народ, быть таким, как народ, отказался от того, чтобы есть апельсины, и стал есть мясо каждый день. Так что, видишь, вот... В регионе задержали активистов, которые собирались в Минск на акцию протеста. Спрашивают, за покрывалом Парижик? Нет, не Парижик. Мы не в Париже. Так что. Да. И такая же совдепская ситуация, такая же, вернее, путинская ситуация. Люди едут на митинги, их отлавливают на дальних подступах и так далее. То есть те, кто поедет к 5-11 на протесты, имейте в виду, что не надо говорить, что едете на протесты. Если вы едете из Пензы, а вас остановили в Саранске, то вы, естественно, едете в Рязань, а не в Москву. Если вас остановили в Рязани, то вы вот едете по кольцу вам в сторону там Владимира, я не знаю, чего угодно. Там. Я вам еще напомню, что не входит в компетенцию сотрудника ГАИ спрашивать у вас пункт вашего конечного назначения. А вы лучше с ним даже не спорьте, потому что если вы будете быковать, то они что-то заподозрят. Надо быть, наоборот, очень милыми. Наша задача дело сделать, потом мы со всеми разберемся. Да, надо быть очень приятными, милыми и говорить, ну, немножко придурковатыми и говорить, мы тут вот собрались. Там туда-то, да, там в Тулу, например, за пряниками, вот из Рязани, а сами в Москву. В Курской области гражданин Украины устроил перестрелку с российскими пограничниками. Да, то есть установлена очень жесткая граница, и поэтому начался рок-н-ролл. Тут вот кто-то устроил перестрелку, как там было, я не знаю, да, но какая-то, в общем-то, стрельба там была. В Донецке наладили выпуск антиснайперских винтовок. А знаете, что такое антиснайперская винтовка? Это просто винтовка крупного калибра. Так это, на самом деле, нет никаких антиснайперских винтовок. И назвали ее «Дончанка». Я уж не знаю, какая «Дончанка». Да? Это калибр 12,7, то есть это то же самое, что пулемет «Утес». Да, и те вещи, которые производит Ковровский. завод, я так понимаю, тут запчасти все скидывают туда. Там, ну, Стульских, Ковровских, откуда там еще. Они там собирают из запчастей. Но это не радостная новость, в общем-то, для путинских. Потому что вот дончанка, я думаю, может испортить Путину настроение когда-нибудь, если вдруг у нас не получится 5-11, испортить ему настроение совсем, то дончанка, в общем-то, это дело может за нас довершить. Хотя я абсолютно уверен и призываю вас всем миром 5-11 портить Путину настроение до такой степени, чтобы он сказал: все, злые вы, ухожу я. Ребята вот пишут по поводу наших блокпостов из ГАИ. Говорят, надо говорить на революцию, 5-11 еду, подвези. Я не с удовольствием подвезу. Да, может быть и так, да. Да, может быть и так. Может быть открыто говорить, что едем на революцию. И с собой звать, и с собой привезти. Сказать, что ты все равно в Таманском стоишь, делать нечего. Поехали с нами. После нападения на Татьяну Фингельгауэр, МВД заявил, что нападавшим был иностранец. Ну да, какой-то Борис Герц, он там что-то из Грузии, сам проживает в Израиле, психически, я так понимаю, больной. И, честно говоря, когда я услышал про это нападение, я просто даже не поверил, потому что на кого угодно, на Татьяну, она вот во все эти 26 числа и во всех делах, она принимает участие, фотографирует, и как-то она такой светлый человек, и у меня внутренне была убежденность, что Боженька таких очень сильно бережет. Таких людей. И я был прям шокирован. То есть это вот такое, знаешь, разочарование. Ну, конечно, не в создателе разочарование, но вообще в судьбе. Потому что, ну, блин, как-то я очень хорошо к ней отношусь. Она, ну, во всех отношениях мне с ней всегда вот в эфире и так было комфортно, хорошо. И как-то, ну, я даже не знаю, слов не нахожу. И сейчас вот ощущение того, что вот Венедиктов там сказал, что она сейчас на столе, на операционном. Очень, очень мне неприятно, вообще страшно. И самое главное, что я понимаю, что это вот часть той системы, которая какая-то вообще совершенно человек-ненавистническая, которую наладил здесь Вова, да, и в то же время я не могу это все увязать. У меня все это выпадает, когда такие вещи случаются, я понимаю, что Вова в этом тоже виноват, да. Но вот как-то вот то ли тем, что он бедоносец, и вся страна такая у нас вот под этими крыльями его, да, черными, и все у нас получается жутко совершенно. То ли потому, что полицейские вместо того, чтобы охранять их в Москве, они должны его охранять, они бегают, ловят этих там с плакатиками, да, пикетчиков, да, и так далее. То есть все, такая неустроенность, все не налажено. Вы со мной были на эхо Москвы, ну это жуть совершенно. Здание, которое принадлежит администрации Москвы, ну ты это же жопа с ручкой, старые какие-то разрушенные лифты, все такое ужасное совершенно, обшарпанное, да, этот человек, я так понимаю, внизу еще, да, брызнул баллончиком, так это ведь было, да. И на 13 этаж или на какой там? Ни кнопки, ни блокировки, да. Лифта, никакой современной системы охраны, ничего, просто вот сталинская высотка или хрущевская, она чья она там. Ну да. В любом случае мы Татьяне выражаем признательность. И поддержку. Да, солидарность, конечно, желаем здоровья. И, в общем, даже я не знаю, что тут еще говорить. Потому что, мы понимаем, все-таки это женщина, на нее напали и порезали. Мужчин-то очень тяжело такие вещи воспринимает. Но я думаю, что она боец, будет все хорошо. Надеемся, мы молимся. Так. Вот я написал здесь на полях, не знаю, справедливо это или нет, но никто не может быть защищен в России, пока здесь путинщина. Вот такое ощущение, что есть некая преграда для того, чтобы защититься. Вот сама по себе путинщина, она настолько всеобъемлющая, да, что не даст тебе возможность защититься от всего. Там соратник в чате пишет, что 7-10 на митинге об освобождении Навального менты стояли и говорили, что может у этих что-нибудь получится. А вчера в магазине наша полиция сказала: не ждем, а готовимся. Да, очень хорошо. Поэтому постами говорите, что подвозите. Мальц, готов прилететь в Москву через 2 недели. Я через 2 дня готов прилететь. Вы мне обеспечите этот прилет. Куда мне присесть, чтобы это была не тюрьма, да, а взлетно-посадочная полоса, и все, и не будет никаких вопросов. Я с удовольствием это сделаю. Вот Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ну, сейчас они будут говорить о том, что какой-то сумасшедший напал на красавицу Татьяну и все такое прочее, что здесь это какие-то его там сексуальные переживания больные и там все такое прочее. Не все так просто, я вам скажу. Не все так просто. Вот журналистка «Эхо Москвы» Ксения Лайна обвинила телеведущего Владимира Соловьева в подстрекательстве к нападению на коллегу Татьяну Фельгенгауэр. Да, кто только не подстрекал, в общем-то, и мы же видим, и ей угрожали неоднократно, особенно вот на различных мероприятиях, и, в общем-то, она сама высказывала это периодически. Ну, в общем, как... когда страна больная, то и, соответственно, да. и много больных людей. Когда медицина отсталая, происходят такие вот всплески, осенние сумасшествия, если он действительно сумасшедший. А вот нам Олег в чат пишет, что в Москве в ночь на 4 ноября правительство Москвы запланировало 350 мероприятий для молодежи и опубликовало их на сайте МОСРУ. Отпишет, меняем лысую чекистскую резину на бородатую ментовскую скотину. А не надо на ментовскую скотину-то менять, если вы меня имеете в виду, да? Вы должны лысую резину чекистскую поменять на власть народа и все. Таким же успехом можно сказать на бородатого грудничка, да? Ты же да. когда-то был грудничком. Да. Конечно. У людей в голове вообще не понимают. Да, я уволился из милиции 5 апреля 1989 года. Вот тот, кто это пишет, его, наверное, еще на свете не было. Представляешь? Не запланировали. Еще даже не запланировали. Того, кто это пишет, представляешь? А проработал в милиции 1 год 8 месяцев и 5 дней, из которых год работал, месяц был в отпуске, а после отпуска, когда вышел, начались волнения. Ну, народ возмущался, проводили демонстрации, и ментов стали загонять, разгонять демонстрации. Я просто написал рапорт и перестал ходить на работу. И 8 месяцев не ходил на работу. Через 8 месяцев меня спокойно уволили. Филя Ростовский пишет, злые вы, я с вами. Конечно, злые, а какие? Мы разозленные. Как это в Белоруссии? Какие там граждане? Разгневанные? Нет, ну как он называется? Ты же сам зачитал в Белоруссии. Как он называется? Сотрудник Росгвардии застрелил в Чечне 4 сослуживцев. Интересная такая история. 4 сослуживцев застрелил в Чечне сотрудник Росгвардии, после чего был ликвидирован. Вот интересно, да, вот кто-то кого-то стреляет, потом его раз и ликвидирует, и все нормально. Вот я вижу совершенно, первое, если бы был как бы нормальный мир, да, я был бы следователем каким-то там большим, да, мне бы доложили, вот там уголовное дело, вот тот. Не выезжая на место преступления, первая следственная версия, у меня была 5 заколбасили, и на одного все валит, на мертвого. Вот такая была первая следственная версия. Значит, самая первая. Еще я на место происшествия не выехал, а уже бы я думал так, понимаешь? Построил бы логическую систему. Ну, я бы ничего не строил, но я бы зашел и искал бы уже следы применительно к этому. Я бы не искал следы, как там вот мне причесывают, что 1/4, а потом его, там, туда-сюда. То есть осмотр места происшествия шел бы под знаком всех, задолбил какой-то козел. Вот так, понимаешь? А потом мы стали вычислять козла, понимаешь? И если бы, как бы, негативных обстоятельств не было, да, то тогда можно было бы принять эту версию. Я имею в виду относительно этой версии негативных обстоятельств. Напавшись ножом на посетителей торгового центра в Польше, не связано с экстремистами. Представляешь, вот целая волна по всему миру. То есть там нападают с ножом, здесь 4 расстреливают там, или 5, сейчас уже непонятно, да, ну 5. И не экстремист в Польше напал, в Швейцарии подросток, тоже не экстремист, напал с топором на прохожих. 5 пострадали при нападении неизвестного с ножом в Мюнхене, и тоже говорят, это никакой не экстремист, да, а какой-то просто отморозок. И, в общем-то, странные вообще дела. Вот в Австрии полицейские штурмовали магазин из-за того, что там какие-то товары в детском магазине рекламировала женщина, одетая в ниндзю. Они им сообщили, что тут ниндзя с мечами, там, с топорами. И они в штурму взяли магазин. То есть настолько уже общество запугано такими эксцессами, что вот могут вскоре, я думаю, какого-нибудь вот такого ниндзя просто застрелить нафиг, потом окажется ли клоуна какого-нибудь. То есть кого боятся? Клоунов, ниндзя, Дед Морозов там всяких. То есть не факт, что еще всех Санта-Клаусов не перебьют к Новому году, ну, к Рождеству в Европе или там в Америке, потому что, ну, все настолько напуганы. В России заморожено 6 миллионов рублей активов предполагаемых террористов. Вот пишут, сердитые граждане, да. Вот, да, И представляете, то есть глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин, этот, кто у меня украл 1000 евро, да, он на встрече с президентом России Путиным сообщил, что заморозили активов террористов на 6 миллионов. Из них 1000 евро, то есть 60 там, с чем-то тысяч рублей, десятая часть, это мои деньги. У тебя заморозили 1000 баксов? Да. Вот этот вот хрен, вот этот вот с горы Магнитной заморозил. А мне, чтобы это оформить визу, нужно было положить на счет деньги, да, и их заморозили, да, представляешь. И вот такие вот интересности происходят. А оказывается, это они террористам заморозили, так что привет. Самый крутой террорист, да, вот одна шестая всего террористических. А 1%. Вру, 1,6 миллионов, а у меня будем считать 60 тысяч. 1%. 1% всего террористического мира это Вячеслав Мальцев. Какие вы революцию делаете? Представляете, какие мерзавцы, а? Какие мерзавцы, елки-палки, вообще. Чудовищно, чудовищно против. Просто. Там расхищаются огромные средства, а они замораживают деньги каким-то старикам, да, как у нас Кутузову заморозили, который не мог пенсию получать, потому что ему заморозили. Ему сестра 200 евро из Германии прислала, он не мог получить. И таких огромное количество, у кого все заморожено, никаких проводок нельзя делать. И большинство это те, которые там не любят Путина и что-то высказали. Те, которые поставили лайк, да, их там признали за это террористами, там, экстремистами. Такая мерзость. Опа, а что такое? Что, работаем? В Кремле рассказали об отсутствии планов на 15-летие Норд-Оста. Представляете? То есть вот сегодня 15 лет, как захватили там в Норд-Осте заложников. Погибло непонятно сколько, то есть по разным данным там 130, 150 человек, всякие цифры дают. Сейчас говорят, что точное число установлено, в чем я очень сильно сомневаюсь, в том, что установлено точное число погибших. Ну, мы знаем, что от рук террористов погибли 5 человек, а от рук Путина погибли все остальные, сколько бы их ни было, 130, там 150, 170, я уж не знаю, сколько их было. Вот. И они погибли не от террористов, а от рук Путина. А у Путина нет планов на 15-летие Норд-Оста, он там занимается по графику. Да? И в Кремле говорят, что 3 сентября в России отмечается День памяти жертв террористов. Это день, когда мы вспоминаем и чтим память тех, кто трагически погиб в результате этого бесчеловечного акта, терроризма там, и так далее. И приурочим вот, к Беслану. Да? Но, как ни странно, Норд-Ост был раньше Беслана. И я не понимаю, то есть они всякие сраные мероприятия какие-то, да, отмечают по 150 раз в году, а реальная, в общем-то, вещь, над которой нужно скорбить и сделать выводы, да, они эту вещь не отмечают. А почему, знаешь? Потому что вывод один. Путин нахуй. Все, он виноват вот в этом. Это как раз вещь, которая вообще доказывания не требует. Он отдал команду убить людей, ни в чем не повинных. Он может говорить сколько угодно, что он это сделал там, не думая, что они погибнут. Из лучших побуждений они погибли. Что тебе еще надо, собака? Уходи в отставку сразу. Сразу уходи в отставку. Все, нет никаких вопросов. Что ты там думал, никого не интересует. Интересует, что получилось. Получилась массовая гибель людей. Все. Да, отравил ты их газом. Вот Володин в Сочи там зажигал, это вообще просто жесть. По поводу столетия революции, всем сейчас, как сейчас модно выражаться, пукан рвет. Выступая на молодежном фестивале в Сочи, спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил успехи, достигнутые страной после Октябрьской революции. То есть первый полет человека в космос, победа в Великой Отечественной войне, масштабные строительные проекты. А потом вывод такой сделал. А знаешь, какой вывод? Что все эти вот достижения помогают современному человеку убедиться, что революция – это путь в никуда. Еще один ёбнулся окончательно. Это хэштег такой. Я думаю, ну или сделал вид, что он там вместе со всеми. Ну, то есть, какое-то другое они стали курить. Да, да, да, да. В общем, путь в никуда. Интересно. А вот интересно тоже заявление сделал Косачев. А заявление такое: начата артподготовка выборам президента России. Это Костя Косачев. Представляешь, здравствуй, Фрейд называется. Он сам-то понял, что он сказал. Не, он все правильно сказал. Ну да. Надо, чтобы перепечатывали, и все будут искать, что такое артподготовка. Да, и вот... Путин заговорил на иностранных языках вновь и обратился по-английски к участникам фестиваля молодежи Сочи. Вот тут, говорит, что-то про Таню говорят, и что вот, говорит, спасибо, что про Таню, да-да, хорошо отозвались, хотя она вас называла обнутой сектой. Ну, имеет право, почему нет, ну, же весело, да, мы сами себя хунтой называем. Вы что думаете, это в какой-то мере обидно, что ли? Это даже в какой-то мере приподнимает, понимаете, когда есть политическая идея, а сравнивают ее с религиозной, мне кажется, это очень, это больше даже очков. Так что ни в коем случае не то, что никакой обиды нет. Мы с ней, мы с ней. Так что, да, Путин по-английски обратился к участникам фестиваля молодежи в Сочи. Такой вот молодец. Говорит по-английски, играет на фортепиано. Может совершенно спокойно деньги зарабатывать где-нибудь в кабаке, там, я не знаю, в каком-нибудь хорошем хилле. Не там, может, метродотелем работать. Он занимается не своим делом, это совершенно точно. Да, ему противопоказано этим делом заниматься. А еще он назвал технологию будущего, которая станет страшнее ядерной войны, ядерной бомбы. Ну, страшнее ядерной бомбы для России стала путинщина, конечно, да, страшнее. Да. Да, но он говорил про генную модификацию человека, то есть вот такое, ты представляешь, 70-х годов 20-го столетия, то, о чем, в общем-то, говорят все, и уже тогда это не было новостью, в 70-е годы 20-го столетия, вдруг через 40 лет Вова Путин осознал, что есть генная модификация, что это страшнее ядерной бомбы. Вова, это не страшнее ядерной бомбы, это единственный путь для человечества, потому что мы видим огромное количество больных детей, больных людей, которых нет никакой возможности вылечить. Да, и поэтому человечество, безусловно, придет к генной модификации, к тому, чтобы человек рождался здоровым. А и модифицировать уже будут здорового человека. Да. Сейчас пока все тут рождаются больными, да, но будут модифицировать больных. Но это очень короткое время, поверь мне. Поэтому страшнее ядерной бомбы, конечно, это невежество. Невежество руководителей, таких как Путин. Это жутко. Представляешь, диктатор и еще невежественный. Ну это вообще туши свет, да? Я очень злопамятный. Да это ладно. И вот Путин рассказал, какими люди, такие люди станут успешными в будущем, да. И вот он, значит, прям прочитаю. Образование должно идти дальше, человек за ним должен идти дальше. Абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто могут не только думать по-современному, те, кто накапливает знания из совершенно разных областей наук, может их комбинировать и применять для решения поставленных перед всеми нами задач. И даже слово он такое выучил, как soft skills. Понимаешь, то есть такое слово, и вот он... таким образом поразил всех. Вова, ты знаешь, ну, я понимаю, что там в школе учился херово, а в институте вообще не учился практически, да, а вот научный метод Ломоносова, метод обучения, это как раз и был энциклопедический метод. То есть, когда давались все знания, находящиеся рядом. Ну, к примеру, то есть, показывался там камень. Что за камень? Это основа российского обучения. Представляешь, в том числе и советского. Вот камень. Что это такое? Железный колчедан. Да, отлично. Из чего он стоит? Вот из того-то, из того-то. Здесь чистая химия и геология. Где его можно найти? Там-то, в такой-то стране, в таких-то объемах, там-то, в такой-то. Вот в этой стране какой политический режим? Вот такой-то. Сколько народу проживает? Вот столько-то. Какой там климат? Вот такой-то. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это приводит человека к развитию, дает ему энциклопедические знания. Потому что это некое абстрагирование, да, развитие абстрактного мышления человека и развитие ассоциативной памяти. Поэтому вот метод как раз, вот, который применял Ломоносов. Вова про него не знает. К сожалению, и современные не знают. А как раз интернет, информационный мир как раз и дает возможность ассоциативного мышления и возможность посмотреть все сразу и здесь. То есть везде залезть и все свести к одному знаменателю. Вот тут Мальцев объявили, что отменяется революция. Пожалей народ. И кто же это объявил? Народ должен объявить, что отменяется революция. Прокомментируйте заявление Сулакшина. А что комментировать? Я, во-первых, заявление особо не слушал. Чуть-чуть послушал и спросил, о чем он говорит. Потому что я, в принципе, вернее, даже не так. Я сказал, об этом говорит. Мне сказали, да. И зачем мне слушать? Я и так понимаю. Сулакшин прилез в эфир к нам для чего? Для того, чтобы по какой-то причине он думал, что мою аудиторию он может перехватить, чтобы на каких-то президентских выборах они голосовали за него. Ну что у него в башке, если он думает, что хоть один человек, кроме его жены, за него проголосует на президентских выборах? Ну вы что? Какие вообще вопросы? Поэтому с Путиным он не может воевать. Каким образом он может перехватить аудиторию Мальцева? Только одним путем. Воевать с Мальцевым. Значит, воевать там с 5-11, там, я не знаю, еще с чем-то. Ну, это особенность таких людей, что я могу сказать. Я не буду больше на него тратить время. Да. Тут вот Лукомор ТВ спрашивает в чате. Мальцев, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь про смерть Собчака в 2000 году, незадолго до первых выборов Путина. Собчак слишком много знал, спрашивает Лукомор. Ну, я не думаю, что его убили. Вообще у меня нет такой мысли. Есть разные версии смерти Собчака и от приема каких-то препаратов, которые ему не были показаны, да, до банальной сердечно-сосудистой недостаточности. Но разница-то в приеме препаратов, которые не являлись ни наркотическими, никакие просто не были показаны. Да. Есть же и такая версия. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это естественные причины, ну, в той или иной мере. Поэтому мне даже нечего тут сказать. Но это мое мнение. Вот наши соратники из Питера устроили конкурс на лучшее обращение к полицейским к 5-11-17. И собираются разнести эти сообщения, обращения по отделениям полиции. Поэтому, может быть, у кого-то из вас появится интересный вариант обращения. Присылайте полицейским свои обращения, приносите их в отделение. Хорошо, кто у вас смотрит порнушку в соседней комнате? Я в двух видах так раздвоился, там я смотрю порнушку, да, а здесь я вот... Вещаю вам. Нет, все, кто у нас есть, они все здесь присутствуют во время эфира. Так что, ну, есть только там кто-то не залез к нам, посторонний. Экономики прогнозируют рекордный рост. Я так понимаю, такой же рекордный рост, как Путину и Медведеву. Да? Такой же прогнозирует рост, как Медведеву и Путину. Я думаю, что с этими ребятами у экономики уже никакого бы роста не будет. Они уже все загубили на корню. Кириенко рассказал о проектах платформы России «Страна возможностей». Да, такой вот он, Кириенко, такой про возможности рассказал всем там. Проектов 10, и они охватывают возраст от 7 до 50 лет. То есть всем сестрам по серьгам, каждому пенсионерам потом там, ну, пенсия, 50-летним возможности там какие-то, необъятные 7-летним, еще что-то. Такая мерзость. А. Вот кого они дурят? Ну, у нас это... Что? Отвисаем. Отвисло вроде, пишут. И что делать? Что-то пытается повесить его. А у нас запись-то идет? Чтобы, если что... Да, пытаются нас все время проломить. Вот. Потому что у нас до 12 тысяч в онлайне, и по счетчику Ютуба сегодня доросло количество смотрящих. Mm-hmm. Но на самом деле, я так понимаю, там в прямом эфире смотрят, я не знаю, сколько, может, тысяч. Это просто счетчик съесть, срезает. Мы когда смотрим на графиках. Ну да, там, я знаю, что срезает. Ну просто он даже тут не справляется. Так, вот. И... СМИ узнали о возможном появлении в Думе спецпредставителя по делам женщин. Они сейчас вот что хочешь сделают в Думе по делам женщин, по делам пидорастов, по делам чего хочешь, лишь бы только не наезжали западные товарищи на избрание Путина, на очередной там 588-й срок. Да, сразу вот вспоминается анекдот про Леню Брежнева. Помнишь, когда чувака заморозили, ну, там через... 200 лет просыпается, выходит, говорит, а дайте-ка мне газету. И дает газету. Он смотрит, берет револьвер и стреляется. Все очень сильно удивились. Там револьвер где-то у него припрятан. Читают в газете. На 222-м съезде партии Леонид Ильич сказал. Вот так и здесь, понимаешь? То есть, ну, настолько он затрах. Он уже больше, чем Брежнев у власти находится. Понимаешь? И Горбачев. Да, и, нет, как, Горбачев-то вообще чуть-чуть. А и этот находится 18 лет у власти и готов сейчас сделать все, что угодно, лишь бы его пропустили на новый срок. Да? И вот Комитет Госдумы в четверг рассмотрит вопрос о сокращении зарплат депутатов. Это вот те же самые. Никто никаких зарплат не сокращает, просто те же самые 10%. Это разводка такая. Они тогда еще приняли эти же законы, и Путин указом себе сократил зарплату. Этим закон приняли о сокращении себе зарплаты на конкретный год. А теперь вот они на следующий год это принимают. Понимаешь? То есть, как они получали 800 тысяч, так они и будут получать. В Госдуме требуют запретить сатанинскую церковь РФ. А что ж тогда с Гундяевым будет? Его уволят, что ли, если сатанинскую церковь запретят? Я просто... Или это не про РПЦ, или это про что-то другое. Других-то нет. Да, ну я так понял, что это вот есть какая-то сатанинская церковь, реально другая, называющаяся. Другая. Да, другая-то. И вот ее хотят запретить. В Госдуме расценили перевод русских школ в Латвии на латышский как языковой геноцид. Ой, жуткий языковой геноцид, представляешь? А в России происходит обычный геноцид собственного народа. Вот в Латвии языковой, и очень сильно переживает по этому поводу партия «Единая Россия», Генсовет, Железняк и вся остальная там шобла. А вот в России обычный геноцид, уничтожает собственный народ, когда там по 70 тысяч в месяц пропадает, говорит, а куда они делятся 70 тысяч? Говорит, на 70 тысяч больше умерло. А это, наверное, от гриппа умерли. На следующий месяц уже 140. Ну, блин, ну грипп-то уже закончился, а 140 умерли, да? Вот такие вот, помню, вот такая малята, да? Вот на этом я что могу сказать? Ты знаешь, вот я думаю, что при всем геноциде языка русского, да, в Латвии, ни один русский, который проживает в Латвии, не соберет манатки и не приедет в объятия Сергея Железняка и скажет, вот он я вернулся там к истокам, да. Почему? Потому что он понимает, что он сразу же войдет в вот этот список 140 тысяч. Или кто-то из его родственников туда попадет, безвременно ушедших. А нахер им это нужно? Поэтому вот так. СПЧ предложит Путину реформу избирательной системы. Ну да, видишь, нужно показать, что все нормально, что выборы нормальные. И нарисовать Путину уже в отреформированной системе. То есть каждый раз перед выборами происходит реформа избирательной системы. То есть меняют правила игры, а сами не играют ни по каким. Для кого они меняют? Ну, для всех остальных они меняют правила игры, чтобы там башку сносило. А сами играют, в общем-то, по собственным правилам, просто рисуют. И поэтому вот сейчас еще Совет по правам человека предлагает. Он скажет, да, конечно, мы все сделаем, там смягчим муниципальный фильтр, там какое отношение к выборам президента имеет, да, там, уточним основания для досрочного голосования. Что бы они не уточнили, придут на досрочное голосование люди с 70 открепительными талонами и крутанут карусель. Любые основания у них будут, да. Понимаешь, вот какие они определяют основания, чтобы член на лбу был у того, кто досрочно должен голосовать. Блядь, придут с членами на лбу. Ну или, по крайней мере, нарисуют, что они приходили с членами на лбу, понимаешь? Игорь Сечин выступил с заявлением, что электромобили – это угроза для экологии. Это угроза для бизнеса, Сечин, конечно. То есть еще один ебнулся окончательно. Я понимаю, когда в Англии, 60-й год 20-го столетия решили в Лондоне проблему смога тем, что убрали троллейбусы. Ну, потому что они вызывали пробки, и из-за пробок остальные машины выбросы делали. А Сечин говорит о том, что вот утилизация электродвигателей очень сложная, утилизация батарей очень сложная. Он думает, что люди идут в 19 век или в 18-й, как он с Путиным. Нет, Сечин, люди идут уже в 22 век, и поэтому сложностей никаких нет. Нет, есть одна сложность, это утилизация Сечина. Да, Путина, Сечина, вот это сложность. И самое интересное, он не сказал еще о том, что для производства электроэнергии сейчас тратится газ, нефть и так далее. А должен был об этом сказать, это тоже. Видишь, вот вы заправляете электричеством, а сколько надо бензина, там, ну, в смысле, мазута там, или газа сжечь, чтобы это электричество родить. Но опять те, кто это говорит, они забывают, что электроэнергия – это энергетика будущего. И будет она получаться не даже из атомной энергии, и даже, уж я не говорю про углеводороды, а за счет альтернативных источников, и все это совершенно очевидно. Поэтому, ну что тут можно сказать, Сечин? Отдохни, киткет, да, помнишь? Отдохни, киткет. Так, и вот... Интересно, писали, что Роснефть, чистая прибыль 2,7 миллиарда, вознаграждение Сечина 13 миллионов долларов. 2,7 миллиарда долларов чистой прибыли. На самом деле нет никакой чистой прибыли, потому что у Роснефти долги. Триллиона рублей долгу. Поэтому чистая прибыль – это нечто условно нарисованное. Нет никакой. 13 миллионов у Сечина тоже. Нет, там гораздо больше. А вот у Apple чистая прибыль 45,2 миллиарда и вознаграждение Кука 8,7 миллиардов. Но тут вообще про это нечего говорить. Там совсем другие люди, совсем другая система. А вы помните, как спрашивали у Путина, а почему у Сечиных и прочих такая большая зарплата? А он говорит, ну потому что вот это топ-менеджеры предприятий, которые такие с Западом торгуют, и в общем-то они, акции мы их там продаем везде, да, они интегрированы в мировую экономику, и поэтому те менеджеры, которые ими руководят, должны получать столько же, сколько в мире получают топ-менеджеры в таких же отраслях. Вопрос к Вове. Я даже с этим не буду спорить. А почему же работники-то этих отраслей не должны получать, то есть этих предприятий, столько же, сколько получают работники таких же предприятий на Западе, этой же отрасли? Почему менеджеры должны, а работники не должны? Он говорит, ну, может быть, кто-то из западных менеджеров сюда захочет, да, там, Сечина оглобли нахер не вышибешь. Предположим, а если кто-то из работников сюда захочет, тогда что? Почему работникам нельзя? Топ-менеджерам можно, а работникам нельзя. Странное представление. Вот, кстати, пишут, что за 2011-2016 годы Москва в виде помощи перечислила другим странам 4,7 миллиарда долларов. Я считаю, это до 16 года, уже за этот год только 9. За 17 только 9, 8 из которых, нет, больше, чем 9. Ну, 8 это только Венесуэле отдали через Роснефть и Росатом. А здесь, наверное, напрямую, то есть платежи государства. Росатом, Роснефть. Сколько? В этой сумме нет за 2011-2016 год ни Росатома, ни Роснефти. Надо посчитать, посмотреть, сколько они там подарили. Перечень жизненно важных лекарств на 2018 год расширили на 68 позиций. Очень хорошо. Какое счастье, представляешь, теперь вот люди могут получить в аптеке еще дополнительно 60 лекарств и 8 препаратов. Какое счастье. Не, ну список-то расширили, да. А по факту-то их нет. Не, ну да, ну я понимаю. Ну, то есть, ну, даже для того, чтобы список расширили, что за это целовать в попу надо? Медведева. Вот жительница Омска рассказала о требовании оплатить заправку машины скорой помощи для доставки отца из деревни в больницу. То есть она в Омск везла отца, ей сказали, заплати за бензин. Она сказала, хорошо, привезла. Там сказали, ну надо денег на лекарства, там на бинты, на все, на все, на все, на все. То есть и за это надо тоже целовать Медведева. А вот хороший очень... Где тут? Вот хорошую фотку прислали, это, ну, блин, я безъёрничаю, просто... Нужно... Шедевр. Да, это шедевр. Вот так это выглядит. Оп, что-то... Ага, вот видите, то есть для того, чтобы в окно в поликлинике достучаться регистратуры, надо встать на колени. То есть вообще, я так понимаю, надо вставать на колени по любому поводу. Увеличить на 68 позиций список лекарств на колени. Скорую помощь на колени. Там что-то еще на колени. За все надо вставать на колени. Ну так, в общем-то, устроено российское здравоохранение при Путине. Встаешь на колени, а потом что-то тебе дают или не дают. И знаете, они вот эти вот путинские мерзавцы, Они очень похожи на синюшку одну, которая в Саратовской областной больнице работала лифтером. Но она была менее образованная, чем они, ну, такая же наглая, я думаю. И она, знаешь, с каждого, кто приходил, ну, кого она понимала, что можно, что это лох, что это не врач, там, и так далее, брала пятачок, 5 рублей на бензин для лифта. На бензин для лифта она брала. Вот она не понимала по какой-то причине, что лифт ездит не на бензине, но брала по пятачку, все давали на бензин. Очень было смешно, я иногда просто провоцировал, говорю, а что там по пятачку-то надо дать на бензин? В Ростове погорельцам запретили застраивать сгоревшие участки и забирают их. Дома сожгли, землю забрали, хорошо, что беспредел 90-х прошел. Да, это очень хорошо, что беспредел прошел, да. Выдохнули, да? Да. Действительно, у людей сожгли дома, земля-то принадлежит им, и тут вот сильно очень напряглись. Для этого, что ли, сжигали, чтобы они сейчас отстроились? Понимаешь, нужен же весь этот кусок, поэтому и жгли системно людей. В общем, посмотрим, чем вот закончится. Но я думаю, что должно это закончиться 5-11. И я думаю, что еще после 5-11 мы должны будем расследовать это преступление, кто это сделал, да, зачем это сделал. Да. Да. ПФР напомнили, как россияне могут увеличить пенсию. Да, я вначале прочитал пенис, да и подумал, что пенис гораздо легче по россиянам увеличить, чем пенсию. Потому что, ну, сколько бы ни увеличивали, пенсию крадут, да, вот при этой власти. Пенис, он при тебе, да, то есть его можно охранять, его не сопрут, а пенсию точно унесут. Я сразу вспоминаю анекдот по этому поводу. Это, ну, они предлагают увеличить пенсию за счет позднего выхода на пенсию, за счет там каких-то отчислений дополнительных там и так далее. Я сразу вспоминаю, вот они тоже выглядят как, ну, так же нелепо, да, вот как более тупые люди, которые не умеют хитрить. Да, как помнишь анекдот, когда алкаш приходит и жене и говорит, слышь, там, и смеется, она говорит, ты что смеешься? Он говорит, да там за углом вот за 5 рублей пенис увеличивают. Она говорит, да. Он говорит, да. Она говорит, ну, на тебе 5 рублей, иди увеличь. Он уже только уходит. Она говорит, стой, стой, стой. Вот еще 3 рубля, пусть тебе его еще и загнут. Увеличат и загнут. Понял? Тот говорит, понял. Ночью возвращается пьяный в хлам, плачет. Она говорит, что случилось? Он говорит, дура ты баба, 5 рублей я им отдал. Стали мне увеличить, все увеличивать, все нормально. Трояк заплатил, чтобы загнули. Стали загибать и обломили. Вот так и с этой пенсией, понимаешь? То есть потом, если, предположим, они когда-нибудь удержались бы у власти, да, и сказали бы, ну, у вас нет большой пенсии, потому что, ну, обломили, да, вот так получилось. И обломили. Акции «Магнита» продолжили снижение на бирже. Ну что, можно только этому порадоваться, зная, кто стоит за «Магнитом», да, поэтому, я так понимаю, видишь, они там на лондонской фондовой бирже. То есть это коррупционная система, которая выходит на биржу. Представляешь, вот, то есть интересы российской коррупции обслуживает лондонская биржа. И никаких санкций, то есть должно быть жестко, вообще, какие нахрен ваши акции? Вот это должны быть санкции. Никаких ваших акций здесь продаваться не будет, это жесткие санкции. Должны были введены быть прежде всего и американцами, и англичанами. Но самые главные коррумпированные бандиты выставляют акции своих предприятий на лондонской бирже. И там они котируются каким-то образом. Представляешь, то есть они там продаются, они с этого получают сверхприбыли в том числе. Офигеть не встать. Ты что, анекдот рассказываешь? Думаю о революции. Вы понимаете, что мы о революции думаем уже лет, наверное, 4 эдак? Да. Размагнитился, пишут. И вот про Калининградского там губернатора все никак не успокоится. Мы даже комментировать не будем, что там произошло. Его спросили в пятницу, вернут ли компенсации за детский сад. Он сказал нет. Ему задали вопрос, почему, он ответил по кочану. Ему сказали, это серьезный вопрос, он сказал, это серьезный ответ. И он абсолютно прав, вот единственный человек, который сказал правду. Вот я его уважаю за то, что он сказал правду. Он сказал конкретно, идите. Просто, понимаешь, вот Вова там что-то вокруг да около, понимаешь, а это вот реальное послание президента своему народу, он так его ретранслировал. Идите по-братски, да, помнишь, как тот нерусский, который во время выборов нам говорил, прошу вас по-братски, идите нахуй, пожалуйста. Вот так же и Вова по-братски нас просит, и через своих губернаторов. это Мальцев всех обманет, в общем, не матом. А как Мальцев-то может всех обмануть, я что-то не понимаю. А в чем Мальцев обманет? Я вот вообще не догоняю. Мне неоднократно вот, всякие там и Суакшин тоже там. И это вас там ведут куда-то. Кто кого куда ведет. У нас самоорганизация. Можете не идти в Березово. Да. Просто да. Вам выбирать-то вам. А ведет вас пока только Путин. Да. Как раз к революции. Очень активно. А вот забыли мы, не сообщили о вчерашнем интервью на канале «Реальная журналистика». Да, да, да. То, что обязательно посмотрите. Оно будет вывешено в описании под видео. Судя по количеству просмотров, я думаю, что все наши уже посмотрели. Но если кто забыл, по милости просим. Да. В Мытищах уже несколько дней не прекращается паника. Все разговоры только о маньяке головорезе, якобы убившем уже 6 мальчиков. Да, сейчас будут всякие вот такие вещи забрасываться. И про ящур, там, и про чуму, и про болезни, и про что хочешь. Я думаю, что если народ сильно восстанет, очень сильно восстанет, то даже могут бактериологическое оружие задействовать, чтобы загнать всех в стойло. Но я думаю, что не удастся, что я думаю, мы как бы разберемся. В Мурме сотрудники прокуратуры, ФСБ и администрации вынудили владельцу клуба отменить концерт группы «Порнофильмы». Да, слова из песни этой группы «Вот мне привели Россия» для грустных. Ни выбора, ни перемен. Поэтому вот такие грустные ослики из ФСБ решили не пропускать эту группу. Ну ничего, победим в революции, споют они на Красной площади, я им обещаю. Плань, да, вступился за Собчак и назвал Галкина гомосексуалистом, живущим со старой женщиной. Да. Представляешь? А знаешь, что он обиделся? Галкин очень весело, кто-то включал меня, я очень смеялся, рассказал о том, какая должна быть группа поддержки у Собчак, и в частности Фанин должен быть в этой группе поддержки обозначен как министр экологии и охраны животных. Вот. И поэтому он сильно разозлился и тут вот наговорил всякого. Ну, вообще весело. То есть, реально, в эту воронку затягивается со всех сторон совершенно разных людей, которые никогда и не принимали участие в таких мероприятиях в политике. Да, тут они залазят. И вот активист МГР облил краской дверь хабаровского штаба Навального. Такой жалкий этот активист МГР. Да, да, да. Он сказал, что в голову ударило... С кем не бывает, да, такой, ну, бывает, он просто, я так, ну, понятно, что человек 17-го года, 21-го столетия, представляешь, это был бы там 97-й год, 20-го столетия, там кому-то краской дверь бы окатил, даже на выборах, ему бы ударило не то в голову, я думаю, причем так ударило, что снесло бы ему мозг совсем. А вот интересная вещь, что российский вот этот индийско-российский проект по самолету Су-57 завершен. То есть индусы отказались. И помнишь, мы как-то об этом говорили, очень удивлялись, что индусы подписались. Я все сомневался, что такое возможно. Я говорил, что скорее всего они купят «Рафали» и в общем-то их все будет устраивать. А здесь это какая-то разводка. Так оно и вышло. То есть индусы сказали, не, ребят, демократ, только чай. Да? Курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии. И вот это уже очень интересно, потому что теперь разговор идет о том, кто будет продавать не нефть. Да? И нефть это в руках у курдов. И сразу всяким Сечиным и прочим курды стали очень сильно интересны. Суд Анкары приговорил 13 военных по пожизненному сроку за участие в мятеже. То есть Эрдоган пытается всех напугать, засадить. И если бы мог казнить, я думаю, он бы всех уже давно казнил. И МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану. То есть наезд на Трампа начался очередной, непонятно зачем. Вот сказали, что он безответственный. Хотя я так понимаю, что... безответственная позиция по Ирану это как раз у России, которая фактически, ну, через море Каспийское граничит с Ираном, до основных городов, которые долетают ракеты Ирана, да, и при этом вот как-то так себя ведут очень странно путинцы. В МИД допустили изменения российских законов для противодействия США. Ну да, то есть для того, чтобы загибать своих граждан, которые якобы там от Госдепа что-то пытаются там и так далее. В общем, целая куча готовится законопроектов антиамериканских. Ну, точно так же, как санкции антиамериканские направлены против своего народа. Также и законы антиамериканские будут направлены только против своего народа. Но американцам будет похеру совершенно на эти законы. Трамп заявил, что Китай начал помогать США оказывать экономическое давление на КНДР. Ну, видишь, вот Трамп смог договориться с Китаем. Это, в общем-то, большая его заслуга. Посмотрим, какие будут результаты. Но самое интересное и противное для Путина, что в этой связке он оказался совсем никому не нужен. Ни Трампу, ни Си Цзиньпину. Ну, Си Цзиньпину, понятно, никогда не был нужен. И тот, в общем-то, объективно понимает, с кем имеет дело. А вот Трамп, Путин всячески предлагал свои услуги так и так, а Трамп его объехал. Сказал, ну тебя нафиг, Вова. Впервые за 26 лет ядерные бомбардировщики США могут быть приведены в боевую готовность. Помните, мы говорили, что много лет, уже, наверное, с 91 года, самолетики Б-52 стоят в пустыне в США, и мы даже их показывали. Говорили, что чтобы их запустить, нужно там поставить аккумуляторы, ну, потому что они там не подвергаются никаким изменениям. Там нет осадков, нет морозов и так далее. Вот видишь, все, они дожили до своего века. А, в общем-то, наши бомбардировщики все разрезаны. Если вы помните, гильотинки такие стояли, тук-тук. Не, ну может быть у нас нет такой пустыни замечательной, которую можно поставить, и они будут ждать своего века. Глава ЦРУ просил не обращаться к нему в случае исчезновения главы КНДР. Видишь, какая прелесть. То есть это, ну, о уничтожении Ким Чен Ына открыто уже говорят в США, наверное, год. Поэтому ничего нового он не сказал. Это такой пиар-ход. На самом деле. И Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди. И он тоже ничего нового не сказал, потому что я думаю, что секретные документы уже давным-давно все вышли и опубликованы. Просто, ну, как бы, все тайны, я думаю, по данному вопросу разглашены. Но это вот такое, как бы, вброс. Если бы Трамп сказал, как Хиллари Клинтон про инопланетян, это было бы, наверное, гораздо круче. Сказал бы, я опубликую все, что связано с инопланетянами. И будет прекрасно. США аннулировали визу финансиста Уильяма Браудера. Да, Уильям Браудер, тот, который закусился с Вовой из-за дела Магнитского и там из-за всех этих дел, и вот США аннулировали его визу, а Путин объявил его каким-то особым путем в розыск через Интерпол, да, какую-то они нашли лазейку, но я думаю, лазейка в Интерполе состоит в том, что руководителем Интерпола является китаец, а его заместителем русский. И это вот и есть та самая лазейка, через которую может воздействовать Путин. Эти два человека и чемоданчик зелени. Ну, не знаю, насчет чемоданчика, но вот интересно. Саакашвили предложил план реформ Украины за 70 дней. Ну, хорошо, в общем-то, это он не первый раз за это время предлагает, и он молодец, я вот ему верю. Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и Нацгвардию Украины, и вообще, то есть, видишь, он по тому же пути хочет идти, что и мы, и говорит о ликвидации спецслужб. И это правильно, в современном мире от спецслужб гораздо больше вреда от их присутствия, чем от их отсутствия. Поэтому я думаю, что он абсолютно прав, и мы также размышляем. Саакашвили возмутило заявление о финансировании митинга в Киеве. Да, и знаешь, кто финансировал митинг в Киеве по версии там, определенных товарищей? Ну, Госдеп нельзя сказать, потому что тогда эти товарищи поругаются с Госдепом, им оторвут там яйца. А поэтому сказали, что Виктор Янукович. Это обоссаться. Виктор Янукович финансирует Саакашвили. Смешнее я не мог бы придумать нигде. Вот меня били и сказали, придумай самый там... Нет, тебе бы сказали, произнеси эти слова. Да, крутой вариант такой, чтобы вообще, чтобы мозг вынесло. Я бы вот, наверное, не придумал Януковича. Кого угодно мог бы придумать, Сороса мог бы придумать, я не знаю, там, кого еще фиг ее знает. Даже Ким Чен Ына можно придумать, но Виктора Януковича как-то я бы даже и не рассматривал. У нас как пословица, думаем о Януковиче, подразумеваем Путина, да? Андрей Макаров пишет: Мальцев, вы обещали проблемы Порошенко, где они? А вы считаете, у Порошенко сейчас нет проблем? Безоблачно все. У него стоит армия людей, которые спрашивают с него за его реформы в палатках возле Рады. Это не проблема, это обычный. Нет, мы знали, я же предупредил, что мы, что осенью возникнут проблемы, и мы можем призвать своих людей. А можем не призвать, можем нейтралитет поддерживать. И вот мы призвали своих людей, как вы видите. Мы понимаем, что там не только наши соратники, но там много наших соратников, и нам пишут, оттуда звонят, мы имеем полную информацию. Еще одна хорошая новость для Порошенко в том, что он начал поднимать украинцам пенсию в два раза. То есть это тоже просто так не делается. Он его додавливает. У него большие проблемы. За время митингов у Рады пострадали 6 человек. Да. Я думаю, что когда говорят про какие-то революции, бешеные человеческие жертвы, то нужно помнить, что ну, таким, как правило, количеством и ограничивается. А когда допускаются такие долгие периоды, как у Вовы Путина, да, в которой вроде нет такого, вот, чтобы было противостояние, такого какой-то битвы, там, но тем не менее, сразу же по минус 200 человек в Нордостах, по минус 300 человек в Бесланах и так далее. И потом по 70 тысяч ежемесячно непонятно куда-то умирают, как-то умерли. Да? Поэтому, наверное, все-таки обновлять власть нужно эволюционным путем. Но если она не хочет обновляться эволюционно, ее надо обновлять революционным путем. Об этом очень хорошо написано в Декларации независимости США. Очень хорошо. Они первые, в общем, Джефферсон первый написал это. О праве нации на революцию. Опрос, проведенный некой службой Центра Разумкова, выяснилось, что почти 80% жителей Украины не доверяют Раде, Кабмину и президенту. Я думаю, что это настоящие цифры, иначе бы не было бы в интернете того, что мы видим. Так, и вот что-то тут мне написали. Мальцев сделал лучшие проблемы Путина, а не Порошенко. Ну, естественно, меня Порошенко вообще меньше всего волнует, я вам честно скажу. Меня в настоящий момент волнует Вова Путин. И волнует судьба России. И это очень важно для нас, для всех. Потому что, вот предположим, Порошенко останется. Что для Украины случится? Ну, ничего особенного. Ну, через год пройдут выборы, он уйдет. И ну, даже на год Порошенко не затормозит Украину, потому что все-таки он сообщает ей какое-то движение. Он подписывает какие-то международные договора, делает какие-то дела. А вот, представляете, останется Вова Путин. И что, Россия пиздец. Вот пишут вещи, Олег пишет, мамам добавил 1900 гривен на Украине. Это тоже, наверное, без проблем Порошенко. Еще меня просите забанить кого-то, у нас амнистия. Все, мы никого не баним, 12 дней терпите. Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии. Слушай, хорошо. Надеюсь, что глупый алкоголь президент скоро улетит и будет какой-то вот Андрей Бабиш, который навряд ли стал миллиардером от того, что поучаствовал в приватизации. Да, или от того, что он друг президента. Или состоял в каком-то чешском кооперативе «Озеро». Наверное, по другой причине. Поэтому, в общем, карты ему в руки. Да. А вот президента Молдовы Игоря Додона отстранили от должности, Конституционный суд республики временно приостановил полномочия президента, пожал ему руку, дал пинка. И, в общем-то, мы восприняли это с чувством глубокого удовлетворения, потому что Додон – это друг Путина, а мы его предупреждали, что дружить с Путиным опасно. Путин – бедоносец, и Дильма Русов уже нам всем продемонстрировала, сев за стол с Путиным. Одна, когда никто не сел в Австралии. Помнишь, она села, мы сказали, все, 100% импичмент. Так и получилось, ее катапультировали. И Додону то же самое предрекали, когда Надин приехал на 9 мая. Помнишь, говорили, сколько он продержится? 9 мая мы говорили, нисколько не продержался. о времени исполнения обязанностей президента дано, будет либо председатель парламента Андриан Канду, либо премьер-министр Павел Филипп. Опять нам пофиг, какая разница. В любом случае, они не будут дружить с Путиным, а это уже хорошо. А в Каталонии отказались признать решение Мадрида о приостановке автономии. И теперь там, в общем-то, ходят очень большие толпы, собираются демонстранты. Посмотрим, во что это выльется. И Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии, но это полный идиотизм. Теперь с кем они будут вести переговоры? Понимаете, ситуация какая? Вот было правительство, с которым можно было вести переговоры. Они его отстранили. Теперь переговоры надо вести с народом. Они хотят переговоры с народом вести через полицейских, не получится. Полицейским наваляют, 100% наваляют. А по-другому как? Ну как вот? Сейчас, если они как-то будут пытаться договориться, то это нужно договариваться с конкретными людьми. То есть народ опять же объявит вот тех, кого они выперли, переговорщиками. Но эти переговорщики будут в 10 раз злее, потому что их выгнали. Представляешь, то есть это такой дебилизм. То есть они совершенно элементарные вещи, книжек, что ли, в детстве не читали. Я не знаю, что происходит, почему дебилы у власти везде. Я не могу понять, это для меня загадка. Референдумы в Венето и Ломбардии закончились. И жители, как это ни странно, высказались за автономию. Да, тут говорит, да, мы как-то вот в автономии. А помнишь, о чем они говорили? О том, что вначале автономия, потом независимость. То есть за автономию они уже высказались. Надо ждать следующих референдумов. Ну, в этом нет ничего плохого. Чего люди нервничают? Я не понимаю. Почему? Что изменится в Италии, если часть будет там автономна, часть вообще будет в рамках Евросоюза отдельным государством? Что изменится в Италии? Ничего. Абсолютно ничего не изменится. Вот, заявил о пересмотре назначения президента Зимбабве послом доброй воли. Да, меня тоже удивило, что Мугабе назначен во Всемирной организации здравоохранения послом доброй воли. Это просто жесть какая-то. Да? То есть человек, который в течение 37 лет является фактически царем, да, в Зимбабве. Зимбабве, напоминаю, назывался Родезия. И это была самая главная экономика Африки. Самая главная, основная экономика Африки. Через 37 лет, в течение которого правил Мугабе, это самая бедная экономика Африки. И самый богатый стал самый бедный. А вот это заслуга Мугабе, который посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения. Продолжительность жизни у Мугабе увеличилась, да, извиняюсь, да, вот в Зимбабве уменьшилась и значительно. Детская смертность увеличилась кратно. О чем речь вообще происходит? И вот его назначили, теперь его, конечно, выгнали, но как могли вообще назначить? Какой посол доброй воли? Капитализация биткоина превысила 100 миллиардов долларов. Путин собирается валюту, криптовалюту свою, да, увидел, скажет, блин, убытков-то одних сколько терпим. Ну, наверное, к нему Ралдугин там пришел, говорит, слышь, выводим сейчас не через Панаму, через биткоины, убытков много терпим, ты посмотри, может нам свою криптовалюту придумать и уж там выводить как-то. И вот создадут в России систему автоматического формирования минимальных цен на алкоголь. То есть там 100 миллиардов долларов биткоин, а здесь тоже хотят что-то автоматизировать. Да, вот минимальные цены на алкоголь автоматические будут. Да? Помнишь, как это АСУ было? Автоматизированная система управления. То есть вот они во времена этих АСУ, автоматическое формирование минимальных розничных цен. Блин, обоссаться. Я помню про АСУ анекдот, помнишь? Когда сидит секретарь, скучает, директор там, и врывается какая-то женщина с кучей бумажек, каких-то перпакар, и к директору, ну, она уже проскочила, сидит, скучает, вот, открывает, выходит. Она говорит, голубушка, вы почему без доклада, без очереди? Она говорит, да я сосу. Она говорит, так я тоже сосу, но это не повод без доклада заходить. Вот так и здесь. Это вот приблизительно про этих же товарищей. Минтруд опроверг обсуждение планов повышения минимального трудового стажа. Конечно, опровергли, они говорят, мы не обсуждали, мы все решили, трудовой стаж запредельный будет, так как и, в общем-то, возраст выхода на пенсию. То есть они для себя решили, если в 2018 году избирается Путин, то все, все можно, вот все. 65 или там 70 лет на пенсию, там, или с 85, я уж не знаю. Трудовой стаж 1 000 000 лет, иначе хрен тебе, а не пенсию. И так далее. То есть все можно. Вот они сейчас ждут. Они ждут вот 5-11, как пройдет. Сколько людей выйдет 5-11? Что будет после 5-11? И потом следующий этап – это выборы. Если у них все это проходит очень красиво, они потом делают все, что хотят. Вообще все. Они так это все решают? Они делают. Почти. А здесь они будут делать все. Столыпинский клуб оценил потери России от политики Минфина. Я вот не знаю, кто такой Столыпинский клуб, но мне бы хотелось, чтобы потери от политики Минфина оценивал не Столыпинский клуб, а Столыпинский галстук. И чтобы этот самый галстук Столыпинский оценил уж всех путинских руководителей. Так вот, так. Как он так? Навес-то нормальный? Или как? Вот депортированный из Швеции россиянин пытался вернуть страну за котом. Представляешь, человек пожизненно выперли из Швеции, а у него котик остался. Да, мне его жалко. Реально жалко. Французские родители засудят за сына по имени Джихад. В Тулузе люди назвали сына именем Джихад, и вот теперь судилище будет. А пес Макрона помочился в камин и прервал встречу президента. Ну, ему надоело на этом какие-то разговаривать, пошел нассал в камин. Там такое оттуда понеслось, что все, как это, караул устал. Да? И около 30 человек отравились медвежатиной в Томской области. Так что не надо есть медвежатину. Из чего они едят медвежатину? Скажут, что это, как она называется, это дичь, да, Федя дичь. Не дичь, просто голодуха, да, просто голодуха. Мальцев, что за хабатская красная ленточка на запястье? Это не хабатская красная ленточка, это христианская красная ленточка. Спросите у сербов, да, у черногорцев, которые носят, которые мне повесили ее в качестве, вместе с крестиком. В качестве оберега, да. Поэтому удивительное невежество, да, у людей. В Чебоксарах сегодня, в час дня, в мэрии подали заявку на русский марш. Наши соратники из Чебоксар. И такая новость, да, и партия националистов, «Свободные люди» и «Русская правозащитная лига» тоже подали заявку на русский марш в Москве только. На 4 ноября в Люблино на 12 часов дня. Ну, это такая формальность, как я понимаю, потому что, естественно, такие мероприятия властям очень не нравятся, и они, естественно, наверное, 99-90% что откажут, но перчатка брошена. Ну да. Так. Видишь, сколько интересного все. Петренко дал интервью, хочет замочить Навального. И про Собчак спрашивает. И что так не происходит? То есть происходит все то, чтобы отвлечь информационный мир от главного. От того, что пора утилизировать ВОУ. Пора утилизировать Путина. Так, ну давай ответим на донаты. И потом ответим на вопросы. Дима, он прислал на ваше усмотрение. Спасибо. Парижские негры, если тех, кто выйдет 5-11 разгонят силовым путем, это будет являться провалом или есть план Б? Менты не перейдут на сторону людей, пока их не будет минимум 1100. Больше. Больше должно быть. Объясни твоим соседям по городу, пишут парижские негры. Да. Поэтому нам нужно особое напряжение создать в Питере и в Москве. Кто может, езжайте в Питер, в Москву. Двигайтесь, в общем-то, в направлении городов-миллионников. Котверный Мариночка. Соратники, привет. Копейщик, как обычно, на победу. Друзья, не забывайте на 5-11 брать с собой перевязочный материал и марлевые повязки, которые могут помочь от газа. Все может понадобиться, мало ли что. Да. Владимир Кириши, спасибо. Воин Света, Слава, ты часто говоришь, что все идет по плану. Значит, все точно получится. Неужели все настолько просто, или ты просто витаешь в облаках, что может помешать осуществлению ваших идей на 5-11? Единственное, что может помешать, кто может помешать, это народ, если не очнется, не проснется. И если вторая волна не поддержит первую, тогда да. Наша задача всех вытащить, чтобы все вышли. Да? Мы говорим о том, что это революция, это всенародный референдум. Нам ни разу не давали высказать свое мнение. Мы хотим выйти все вместе, все, и проголосовать просто. То есть там Вову нахрен, этих нахрен и так далее. И если народ выходит и поддерживает, он у нас единственный источник власти. Все. Понимаете? И когда люди увидят, что кто-то, так сказать, вышел и держится, выйдут еще люди. И когда все увидят, что это происходит совершенно законно, конституционно и логично, я думаю, что поддержат все. Самое главное, чтобы были те, кто сделает это первыми. Антон Сержанов, дядя Слава, ждем с нетерпением, 5.11.17, все уже устали, только не подведите. 12 дней осталось, и вот как я-то могу подвести? От меня что зависит? От меня зависит только вот вам выложить обращение последнее, и все, и больше крайнее, да, больше ничего. Как у Некрасова, да, все, что мог, ты уже совершил, создал песню «Подобную стону» и духовно навеки почил. Помнишь, что? Поэтому что-то от меня как раз уже ничего не зависит. Спрашиваю, что будете делать с табакокурением? У стариков вся пенсия на папиросы уходит. Ну, во-первых, начнем, конечно, с того, что будем стараться бороться, но не такими методами, то есть не увеличением цены на сигареты и так далее. Во-первых, необходимо, если мы говорим о сигаретах, папиросах, то они должны быть качественные прежде всего. То, что сейчас продают, это жесть какая-то. То есть они должны быть соответствовать качеству. Ну, то есть сделаны хотя бы из табака. Но и цена должна быть приемлемой. А? Нет, понятно. При пенсии понятно, что дело не в цене, а дело в том, сколько ты получаешь, чтобы можно было купить. Но мы говорим, соотносим это с ценами. Да? То есть мы не хотим делать, как на Западе, там по $15 за пачку сигарет. Мы будем другим путем стараться прийти к тому, чтобы люди не курили. Хотя табачные фабрики на территории городов мы закроем. В городах не должно быть табачных фабрик. Михаил СПБ, 10 лет назад понял, кто такой Путин и куда он нас заведет. Долго ждал, когда народ проснется. Если не используем этот шанс, грош нам цена. Ну, Путин, замучил, да. Да, спасибо. Я согласен. То есть у нас сейчас есть реальный шанс. Павел Орск. Здравствуйте, Вячеслав. Вячеслав, скажите, как тупить. Я хочу пойти на 5.11.17, но моя девушка крайне негативно относится к этому, не отпускает, очкует, но против революции ничего не имеет. Я не могу вам ничего советовать. Ваши отношения с девушкой, может, она ваша будущая жена, может, она мать ваших будущих детей. Как я могу ввязываться? Но я считаю, что если вы как бы поддерживаете революцию, то должны свою лепту обязательно внести. Но в конечном итоге каждый сам за себя лично принимает решение. Да. Жить ему в этой стране с Путиным или что-то изменить, выйдя на улицу. Дронов, Зеленоград, по усмотрению спасибо. Снежок, спасибо. Алексей, здравствуйте, Вячеслав. Извините за вопрос, не по теме. Как вы относитесь к идеям известного футуролога Жака Фреско? Если не знаете, о ком речь, рекомендую проинтересоваться. Спасибо. Я знаю, нормально отношусь. В общем-то, это один из вариантов будущего. Так что Фреско, он недавно умер же, да, так что я думаю, что он надолго людям запомнится, и его и какие-то идеи будут воплощены. Алексей Шемякин на семечке, спасибо. Владимир Викторович, Вячеслав, в 93-м году в Москве задолго до октября происходила инфильтрация граждан из Израиля, тех, кто стрелял в спину силовикам, Битарп страшнее Кадырова, эти в плен тебя, Вячеслав, брать не будут. Ну, я много про это слышал, но, честно говоря, те, кто там был в 93-м году, никто ни про какой еврейский спецназ не слышали и не видели. Ни с той, ни с другой стороны. Я много расспрашивал людей, особенно это происходило, когда Говорухин снимал фильм «Час негодяев». Этот фильм 2000 часов пленки был, потом они превратились в 20 минут, а потом в 12 минут. А вообще это было очень много всего, и связанная с этим информация Она была открытой. Евк, передать привет Диме Мершниченко из Запорожья. Фартум масти. Спасибо. Привет Диме Мершниченко из Запорожья. Лидия Баранова, спасибо. Антон Наумов, всем удачи и здоровья. Нарикоины, спасибо. Анатолий. На революцию здравия нашим путлеровские мерзавцы все еще надеются, что систему кто-то защитит. Демонюги по своей сути не могут осознать всю силу информационной системы. Мы победим. Да, надеюсь. Вова, даже уверен. Вот Вова Путин пишет нам. Я неплохой, я просто... Ёбнулся окончательно. Да, спасибо. Сергей, привет из Питера. Михаил, Республика Коми, Уцима. Здравия желаю. Про сельхозтехнику спрашиваю и за строительную технику, которая стоит законсервированная на площадках завода. Можно ли будет ее получить после нашей народной победы? Нужно получать будет. Мы как будем стараться таких людей, которые хотят получить эту технику и использовать, мы всячески их поощрять будем. Никитос, Вячеслав, все ли кто выйдут 5.11, захотят народовластия и одному вектору. И начнут ли тянуть одеяло в разные стороны. Как этого избежать? Очень просто избежать. Нам нужно в два этапа все делать. Нам нужно привести все в соответствие с Конституцией, прежде всего. За это, собственно, мы и проголосовали. А потом пройдут выборы в 2018 году во все органы власти. И тот, кто сможет убедить народ, по какому пути идти. Ну, тот и поведет, я так считаю. Поэтому народовластие сразу мы не получим ни в коем случае. Но мы уже как бы готовы создать для него платформу, основу. Владимир Саратов, фонд Оргсинтез, Вячеслав, Андрей, Костян, привет, здоровья, удачи. Нас мало, но мы в тельняшках выйдем за Россию. Спасибо, Володь, спасибо. Александр Дюжев. Привет, Вячеслав Вячеславович. Если не трудно, пожелайте мне удачи. Я хочу устроиться на Луховицкий авиационный завод и учиться в филиале МАИ при заводе. Удачи всем. С нами Бог и, надеюсь, буду с вами. Очень хорошее желание. Александр, удачи. От всей души желаю. Спасибо. Обеспокоенный соратник. Еще мне срочно надо с вами или с кем-то из соратников пообщаться. Возможно ли решить вопрос? Смести одному троллю этого режима. Вопрос крайне принципиальный, личный, желательно условиться до 5.11 насчет него. Ну, позвоните на народный телефон нам или, ну, лучше всего по мессенджерам, сигнал. Да. То есть не звоните на 3G, как обычный номер, да. Звоните Telegram, сигнал, Viber, WhatsApp. Спрашивают, а как вы читаете, кто вам шлет, если у меня нет ни копейки? Ну сюда пишите, мы здесь. Обеспокоенный соратник, вопрос, а этот донат предыдущий мои с этого кошелька будут ли переведены в их коины? Да, конечно, вот есть адрес. Напишите на почту www.mальцев64@gmail.com, сколько у вас было до этого. Ну да, когда и сколько. Да, Пантелеев Алексей, на благое дело, спасибо. Просто вы, Слав, огромное тебе уважение за все. Спасибо. Никитос, всем привет. Вы говорите, что будет много жилья после 5.11. А теперь еще и про машины сказали. Но не сказали, как вписаться. Надо на очередь встать. Ну, я не думаю, что какая-то очередь имеет смысл. Тем более, что как бы те люди, которые принимают участие в 5.11, они, я думаю, первостепенные значения будут иметь. Да. Просто вы слова огромные. А, да, это я уже читал. Андрей, вышла экранизация Гай Фокси. Сериал называется «Порох». Запад, видимо, тоже готов. Искренне ваш член глубоко законспирированный ячейки. Тамара Андреевна нам пишет. Да, спасибо. Светлана, Андрей, мы с вами на полмили в Москву. Да, спасибо. Виталий из Балашова. Дядя Слав, список, что брать с собой на 5.11. Вещи, палатки, деньги на еду и воду. И нужен конкретный список. Паспорт не брать. Это же не митинг. Ну, логично. В общем-то, логика есть в рассуждениях. Ну, надо добраться. Без паспорта можно из Балашова трудно добраться до Москвы, например. На революцию кто может принять Путина, если он решит рвануть из Станы? Ну, не знаю. Очень, очень сложно сказать. Китаю нафиг не нужен, они там деньги в Гонконге хранят. Ну, не знаю, кому они нужны. После революции, как с Чаушеску может произойти, когда он метался на вертолете и никуда не мог улететь? Светлана, старинный Владимир, вторая волна за правильное развитие Руси, за народ во главе государства. Удачи. Спасибо. Старчеву 116, на правду. Спасибо. Владимир из Армавира, здравствуйте. За прошлый эфир мы начислили рифкоины в копилку на общее дело. Обязательно зачислим, Владимир. Так, Ока, вам на удачи, 5.11.17. Донат, пожалуйста, на Рифкоина. Спасибо, дорогие друзья. Это, за мир и труд. Да, дорогие друзья, мне сегодня исполнилось 38 лет. Желаю нам скорейшей победы над путлеровскими бесами и крепкого здоровья. Денежка вам на троих, на тортик к чаю. Спасибо. Желаем вам всего самого лучшего, здоровья, тоже счастья. И самое главное, ну, я думаю, что в будущем вспоминать все это с удовольствием. Вот такое вам пожелание на 38-летие. Вы еще очень молодой человек, у вас длинная жизнь впереди. Когда-то много-много лет спустя, там, может быть, вы проживете еще в два раза больше, чем здесь, да, и вы будете рассказывать про правнука, там, вон что было. Так что и нас вспоминайте тогда. Колобок тут тоже про правнуков вспомнил. Деды ваши воевали, а правнуки страну просрали. Ну, еще же не просрали. Пока не просрали. Максим Спырловко-Слав поймал себя на мысли, что Собчак это конь Калибри в каком-то роде. Навальновским уже край выходить 5-11. Надеюсь, они с нами. Если дальнобоев не будет 5-11, то это критично? Спрашиваю. Да нет, не критично. Тем более дальнобои такие же люди, как мы с вами. Они, может быть, все вместе не соберутся, а каждый в отдельности. Я думаю, что все выйдут. Янычар, Путин это джин, который вылез из бутылки с боярышником. Хорошо. Никита, пожалуйста, на Рифкоина. Дядя Слава, поздравь меня в эфире, пожалуйста. Мне 23.10 исполнилось 35. Спасибо. Поздравляю. И, в общем-то, вот, Никит, все, что было сказано предыдущему имениннику, и только еще с дополнением, что еще моложе на 3 года, но все равно это приятно. Да? 35 и 35 – это всего-навсего 70. То есть тогда, когда исполнится 70, я думаю, это будет расцвет, потому что через 35 лет будут такие технологии. Поэтому я, конечно, от души завидую и желаю, чтобы воспользовался всеми будущими технологиями. Андрей, Вячеслав, здравствуйте. Что скажете насчет высказывания Сулакшина? А я уже сказал. Я даже и особо не слушал. Я спросил вот тот, он сказал. Ну, он меня ничем не удивил. Ничего нового он не привнес. Почему? Потому что я говорю, те люди, которые занимаются науками, да, и создают какие-то учения, и если эти принципы этого учения нельзя рассказать в 3 словах, то это херня на постном масле. Понимаешь? Это бред сивой кобылы. Вот, понимаете, самая глубокая мысль человечества, самая глубокая, записана в формуле Е равно МЦ квадрат. И когда кто-то меня пытается убедить, что Конституция, блядь, 178 листов, это охеренно нужный документ, ну, он меня не убедит, потому что я прежде всего юрист и гуманитарий. И в том, что я понимаю, что это такое. Человек занялся не своим делом. Не надо это делать. ДВРДД, 25 РУС. Еду с Владивостока. Дальше просил не читать. Да. С нами до конца. С вами до конца. Анжелика, Google на запрос Путина надо выдает казнить, расстрелять, судить в Гаге, повесить и так далее. Очень хороший Google, надо сказать. Как Ленин говорил, помнишь, говорит, очень толковое письмо. Путина на Колыму пожизненно, таким ником человек пишет. Вячеслав, до 5.11 в ваших интервью упомяните, что Путин отдал китайцам в аренду на 49 лет 4 миллиона гектар российской земли или 40 тысяч квадратных километров, то есть это полторы площади Крыма под вырубку леса. Да, это только под вырубку леса, мы знаем и другие вещи, которые он там сделал, а еще больше вещей мы не знаем, потому что все эти договора секретны, мы говорили об этом. То, что они там подписали, это абсолютно секретно. Кирилл из Зеленоградной вкусняшки, просьба зачислить за 7 октября. Спасибо. Андрюша, обязательно. Вадим Раменский, Вячеслав, а как может выглядеть окончание революции? Захват Кремля и Думы, или Пу выйдет с поднятыми руками, он улетит в одну из 26 резиденций Шоблы и командовых? Нет, ну, выглядит очень просто. Это отставка Путина, правительства, Госдумы, Совета Федерации, генерального прокурора, Верховного суда, ну, ограничимся пока председателем всего Конституционного суда, потому что весь Конституционный суд это, в общем-то, орган, который себя дискредитировал абсолютно. Да? Ну и так далее, и так далее. То есть всяких этих директоров ФСБ и так далее, и так далее. И прочее, прочее, прочее. То есть вот так это выглядит, победа. То есть они уходят в отставку, а мы занимаемся подготовкой к выборам 2018 года, выбираем всех и потом. В общем-то, тот, кто побеждает, чья идея оказывается лучше, по этому пути идет Россия. Это очень большая ответственность. Лариса Рязань. без подписи. Спасибо, Ларис. Сергей, 161 РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин. Добрый вечер. Маленький вклад в общее дело. Зачислите, пожалуйста, репоинт. Спасибо. Спасибо. Александр, есть ли у вас доказательства, что именно YouTube списывает вам лайки и необоснованно занижает просмотры? Не проделки ли это компьютеров, телефонов ваших соратников вследствие Emitmap Attacks? Не, у нас есть, да, у нас есть доказательства в виде всяких сайтов, которые фиксируют эти ну, числа, там сколько просмотров и так далее, рисуют графики и многое другое. Кроме всего прочего, у нас самое главное доказательство, это когда ты включаешь и видишь, что было 340 тысяч просмотров, а через несколько часов 250. 90 тысяч списали просмотров. Куда же они делись, произнеслись? И как бы мы еще не сильно в этом волочем, да, то, что называется. И мы смотрим, нам ближе всего как бы Дима Камикадзе, Иванов, да, если быть правильно называть имя и фамилию. И он рассказывает о том, что именно YouTube списывает. То есть нам на самом деле неизвестно, телефон это соратников или YouTube, но скорее всего, что YouTube. Олег Арнаут, затрагивая и выставляя Каддафи в негативном свете, ребята, вы меня обескураживаете. Свергнутые кучка наемников по указке Америки. Народ сейчас кровавыми слезами плачет, а все потому золотой динар. Да прекратись, какой нахрен золотой динар? Я уже слышал, что Каддафи хотел ввести золотой динар, поэтому убили. Я слышал, что Каддафи воду открыл. Ну там, кстати, действительно, и поэтому убили. Вовсе не поэтому. Знаете, почему убили Каддафи? Потому что он не смог в дальнейшем воспользоваться своей властью, потому что есть предел власти. Есть, это как у металла, есть усталость. То есть вот вы можете летать на очень хорошем самолете, на каком-нибудь Constellation, да, вот я Косте показывал, говорю, самый любимый самолет. Он мне говорит, а он у тебя не гнанется, если у тебя такой будет, да, потому что он 43-го года. Да, конечно, очень красивый, все такое, но полететь нет гарантии никакой на нем, что долетишь. Так и здесь есть усталость народа от власти, поэтому есть сменяемость власти. А если власть несменяемая, то какой бы ты хороший ни был, прямо вот золотой, серебряный, бриллиантовый, все равно закончишь, как Каддафи, рано или поздно. Потому что народ устанет. И по указке Америки. Какой указке Америки? Сейчас кто? Эти исламисты, что ли? А там и в Сирии, в Ираке, они тоже по указке Америки, что ли? Исламизм поднялся на определенной волне. И волна эта является новой общественно-экономической формацией, новой эпохой, новым информационным миром. Поэтому и поднялся исламизм. Вот в старом формате он был вот такой. Как только получился новый формат, конфигурация изменилась. Это я вам как криминолог говорю. Она другая стала конфигурация, и все. Это как вирус, понимаете? То есть это можно сравнить с вирусологией. Конфигурация изменилась, до этого это тебя не било совсем. А после того, как изменилась вот сама форма вируса, он тебя убил. Вот так, понимаете, в политике, в криминологии. А поэтому есть, нет догмы, нет железной защиты от чего-то, нужно лавировать. Общество должно лавировать, чтобы оно лавировало, должна быть сменяемость власти. Если не будет сменяемости, то общество само сменит эту власть, какой бы хорошей она ни была. Сварга, Слава, представляешь, на трибунале три дятла, Кучма, Удмурт и Говорун, все вместе, и все друг на друга сваливают вину. Вот это будет суд, жду не дождусь. Спокойно. Спасибо. Очень хорошо, да, мне понравилось. Сафин, надела, спасибо. Лариса, Санкт-Петербург, всем огромный привет, надела, спасибо. Петр, Москва, здравствуйте, Вячеслав, предлагаю... Пятого объявить в лицо и в интернете ОМОН и Нацгвардии, которые будут на улице, что в случае перехода на сторону народа, они все получают пенсию и годы семьям пожизненно. Хорошая мысль, кстати. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Вот это надо прям вырезать. И... Спасибо. Дмитрий, ежемесячный пенсионный, пенсионерский пенсионный платеж на нужды. Спасибо. Пьер, посадим Вову на хлеб и воду. Спасибо, Пьер. Олег Арнаут, здравия всем, соратники. После 5.11.17 хотелось бы, чтобы что-то наподобие ЧК и во главе Костя с удовольствием поработаю с ним бок о бок дознавателем. Не пожалею, все расскажут. Да пребудет с вами сила. Спасибо. Евгений, кибернетический излучатель, влияющий на сознание взрослых людей, а также детей, что делать? Я думаю, что нужно... А разбираться, напишите нам, и я думаю, что после 5.11 что-то... Я много слышал про всякие излучатели, никогда не видел, честно говоря, но что меня всегда пугало, люди могли показать следы этого. Представляешь, вот я не верил, у меня работала на выборах женщина, очень хорошо отработала, потом приходит и говорит, ну теперь выборы закончатся, теперь вы мне помогите. Я говорю, да, пожалуйста, она там пробил генератор. Ну, я думаю, ну, что-то это у нее там клинит. И она видит, что я не верю. И она начинает раздеваться. Я говорю, да вы что? И вдруг она снимает, и я вижу, я говорю, на спине у нее ожоги. А я видел, такие у меня дружок Хайрзаманов. Он очень такой человек, он лыжник, в армии вместе служили. А он человек очень деликатный. Поставили какие-то токи Бернара и забыли. А он очень боялся, ну, не боялся, но потревожить не хотел. Кое-как там из-под них вылез. Вот у него были точно такие же ожоги от этих токов Бернара. И я увидел у нее на спине, ну, я, естественно, послал своих помощников, они проверили те места, где она говорила, что она против, там вот на чердаке, где-то еще там, все проверили, ничего не нашли, но вот эти вот ожоги на спине я вижу и сейчас, если вот закрыть глаза, и я не знаю, что это такое, у меня нет этого объяснения, понимаете, причем такие глубокие там. Так. На революцию все готовы. Спасибо. Старчик У-116, будущий свободный, гордый России. Спасибо. Экстремист-террорист, приветствую. Заветная дата уже через 2 недели. Есть план действий? Что будет 5-11-18? Я ненавижу этот режим, но не вижу предпосылок для его смены через 2 недели. А мы уже об этом зачитывали. Да. Я вижу все предпосылки. Если мы в первой волне выйдем большим количеством, а во второй еще большим количеством, мы должны сейчас агитировать всех. Мы должны всех тащить на 5-11. И обращение, я думаю, к завтрашнему вы уже услышите. И будет все понятно, чего мы требуем. Снова снежную защиту и шлемы спрашивают. Ну, как пойдет, посмотрим. Холодно на улице, да. Я думаю, теплее будет мне. Мария, Вячеслав, не боитесь судьбы Литвиненко? Но никто не живет вечно. Во-первых, мне 53 года. Я уже его судьбы не боюсь, потому что я гораздо старше его. А во-вторых, я говорю, мне очень нравится фраза Фридриха Великого, которую он кричал бегущим своим солдатам. Канали, вы что, хотите жить вечно? Я не хочу жить вечно. Мне скучно будет болеть и жить вечно. Токи Бернара сожгли Мальцеву мозг. Нет, я токами Бернара не пользовался, слава богу. Так что с мозгом все в порядке. Пишут, еще донат прислали. Свежий, прочтите. Одно из наместных. 4-го русский марш. Да, 4-го по всей стране, во многих городах пройдут русские марши. Русские марши у нас на сайте отмечена. Класска, да? Почему Мальцев хотел спасти Каддафи? Ну, потому что я понимал, что его убьют. Мне его было жалко. В общем-то, я думал, что я знал, как это сделать. Я знал, как это сделать без особых, так сказать, проблем, что... Как бы, чтобы не было более сложной ситуации, чем вот сейчас возникла. Важная новость еще. Все ребята, которые едут пустые в Москву, или дальнобойщики, инициируйте поездку в Блаблакаре. В Зелла Рации создавайте канал сами и подбирайте соратников, которые без денег. Там с Екатеринбурга, вот я вижу, пишут. С Бурятии пишут, ребята, тоже не на чем ехать. С Вологды. Подбирайте, организовывайтесь на Блаблакарах, инициируйте, все города захватывайте, какие можете заехать, кто-то где-то подсядет. Да, самое главное по транспорту, это вот на Блаблакаре на этом писать о том, что туда-то едем. И можно даже указывать для чего, потому что сейчас уж что стесняться. То есть можно везде 5.1.17 писать, во всех надо писать чатах, везде уже писать 5.1.17 совершенно открыто. Веришь Мальцеву, сходите, проверьтесь. Веришь. Ну тогда верите, наверное, Мальцеву. Куда провериться? Сходить в ФСБ, что ли? В ФСБ сходить, провериться. Ну а куда же еще? Да, и еще раз напоминаю, что русский марш, который заявили наши соратники из партии националистов, будет в Марьино. 12 часов дня 4 числа, так что вы можете уже присоединиться туда. В любом случае. Это в Москве. У нас еще в Новосибирске также проходит. У нас очень много где проходит. Русские националисты, организации имеют много где в стране. Да, то есть те, кто не может приехать в Москву или по каким-то причинам не собирается этого делать, присоединяйтесь к движениям в своих городах. Расположение звезд на небосклоне благоприятствует низвержению Путина. Ну, слава богу, даже звезды с нами. Я, в общем-то, рад. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.